Глава 19. Back to USSR. Опытный водила пинает шину, определяет давление в шинах и на слух диагностирует мотор. Сказать про себя, что заделался продвинутым юзером порталов, я не мог, но кое-что мне все же давалось. Например, угадать, куда именно открывались каменные врата. Из той крайне однобокой и неполной инфы, что передалась мне при посвящении, я слепил кое-какую теорику для внутреннего пользования. При срабатывании портала сильно искривлялось пространство. Ощутить это я был не в силах, зато вторичные признаки перехода – всплеск электрического поля, ионизацию, озонирование, тепловое излучение – вполне. Сделав пас руками, как заправский факир, я коварно улыбнулся. Товарищам моим предстояло знакомство с планетой-сюрпризом. Я назвал ее Майя, но не в честь какой-то девушки. Майя – это термин из индуистской замысловатой философии, встречающийся еще в Упанишадах. Майю жрецы Брахманы толковали как иллюзорность, как заблуждение, как мировую силу, скрывавшую истинный мир под своим покровом. Впрочем, товарищам я ничего объяснять не стал. Мне самому было интересно, что же увижу на этот раз, пройдя на Майю через портал. «Нам сюда», — сказал я, вкладывая ладонь в отпечаток. «Вы первые». Портал открылся почти сразу, и Бунша с Лахиным послушно шагнули вперед, на улицу Кирова. Да, это была Московская улица, и именно Кирова, а не какая-нибудь Мясницкая, как ныне. По тротуару спешили люди, одетые по моде 70-х, а может и 80-х. Да, скорее всего. Олимпиада уже прошла, на углу виднелась реклама Фанты, а этот буржуазный напиток появился на прилавках где-то в 82-м. Мимо проезжали Волги и Жигули, их изредка разбавляли залетные иномарки. Пропыхтел коробчатый карус, красный, с белой надписью по борту «Интурист». Кузьмич с Эдиком изображали скульптурную группу обалдения. Я подошел и встал рядом. Оглянулся. Портал выступал Эдгой Аркой и не казался чуждым элементом, он очень хорошо вписался в стиль позднего СССР. «Это что?» — выдавил Бунша. «Москва», — ухмыльнулся я. «Столица нашей прародины. Да вы не пугайтесь, с психикой у вас все в порядке, это планета такая». «А!» — взбодрился Лахин. «Так это все как бы мираж». «Именно что как бы. Вон, видишь, написано «блины». Если мы туда зайдем, то отведаем тутошних блинчиков. Как бы миражных. Кстати, почему бы и нет? Пошли. Деньги-то у нас советские. И я повел своих спутников в блинную, рассказывая по дороге. Да вы не тушуйтесь, у меня у самого был такой же вид, как у вас сейчас, когда я впервые сюда попал. Этот переход у меня четвертый. Я понял так, что реальность, которая нам тут открывается, создается по образу и подобию воспоминаний того существа, которое миновало портал. Кто это делает и как, понятия не имею. Может, какие маяне так забавляются, или техника работает фантоматическая. Одно знаю, всему этому миражу положен четкий предел, где-то в радиусе пары километров. И дальше как бы стена, край света. Да и что я могу узнать вообще? Здесь работы хватит для десятка институтов. Я вошел в блинную, запахло очень аппетитно. Взяв поднос, я встал в очередь. Добродушная тетка в белом халате вопросительно посмотрела на меня. «Пару блинчиков со сметаной», — сделал я заказ, — «один беляш и чай». «С лимоном?» — осведомилась кассирша, набивая чек. «Без». Мелочи в карманах не было, но несколько пятерок и десяток лежали во внутреннем кармане куртки. Я расплатился за всех троих, и мы чинно понесли подносы за столик в углу. Бедный Бунша просто рухнул на жалобно скрипнувший стул. Эдик, наоборот, присел очень медленно, словно боясь, дунет ветер и развеет видимый мир. Блинчики были удивительные. Небольшие, не тоненькие, но очень вкусные. И беляш был сделан на славу, горячий, сочный. Уплетая яство, я негромко рассказывал. Вряд ли то, что мы видим, смонтировано из памяти Наташки. Сейчас 1982 год, вон за соседним столиком комсомолка, читает гражданин. Октябрь 82-го. Наталья тогда не родилась еще. Скорее всего, вместе с ней сюда прошел кто-то пожилой, кому сейчас, по крайней мере, шестой десяток пошел. Эдик энергично жуя кивнул. «Это не просто воспоминание», — сказал он серьезно. «И не сон, не инкапсулированная память, как в Солярисе. Смотрите, какая четкая проработка». Бунша допил чай, пальцы у него подрагивали, шумно выдохнул. «Карты на стол», — криво усмехнулся он. «Я ведь не зря агентом совета заделался. Меня еще в студенчестве КГБ привлекло. Зря я полагал, что меня нечем удивить». «Ты хочешь сказать, что в КГБ знали о манге?» «А то, конечно, в очень и очень узком кругу, но знали». А моя задача была наблюдать за ходом дел и сообщать, кому надо, если события в Новосталинке пойдут не тем путем. Вот и все. Когда эти суки СССР развалили, я остался один, без связи. Что дальше было, ты знаешь. Он поглядел в окно. Все как было. Я сюда приезжал, в Москву. В 79-м, когда вовсю пепси-колы торговали, а потом в 82-м, когда Фанта подошла. Тут ты прав был. И я все это помню. Эти дома, этих людей. Все было именно так. «Нет, Этька», — покачал он головой, — «тут никакая проработка не поможет». «А что тогда?» «Да черт его знает». «Кстати, о черте», — привстал я, — «заморочили вы меня, я даже надписи Наташкина не посмотрел». «Мы, главное», — возмутился Лахин. «Пошли, пошли», — придал ему импульс движения Кузьмич. Мы покинули гостеприимный общепит и вернулись к порталу. Надпись была даже целых три. «Это совершенно невероятно. СССР», — начиналась первая запись. «Николай Кириллович утвержит, что портал сработал как марш времени, но это не так. Мы прошли всю Красную площадь и за собором Василия Блаженного уперлись в небо. Где искать второй портал, непонятно». Вторая записка была сделана, судя по дате, два дня спустя. По улице Горького не смогли подняться даже до станции Горьковская. Ромка решил проехаться в ту сторону на метро от Маркса, но его перенесло обратно на перрон. И он не помнил, что случилось на дороге. Ромка снимал все путешествие на смартфон. Поезд разогнался, поехал по туннелю, но даже до Горьковской не доехал, а потом помехи. «Портал не нашли. Завтра сходим на экскурсию в Кремль. Может, он там?» «Не там», — вздохнул я и прочел последнюю запись. «Ого! Наташка сделала ее всего неделю назад. Николай Кириллович отправ на Кузнецкий мост, Рома на Никольскую. Я поднималась по Кирова. Искали портал, не нашли. Пишу на глазах у всех, но на меня ноль внимания. Деньги кончились, Николай Кириллович устроился дворником, содержит нас. Отзовите же хоть кто-нибудь». «Искали портал», — прочитал слух Лахин. «А ты знаешь, где он?» «Я-то знаю», — вздохнул я. «Вот что, пошли к нему. Надо убедиться, что вся группа переместилась с Майи. Или осталась тут». «Или кто-то остался, а кто-то ушел», — добавил Бунша. «Тоже вариант», — согласился я. «Ты сам бы ушел?» Кузьмич помолчал. «Не знаю», — сказал он серьезно. «Так именно». Мы прошли мимо книжного мира к площади Дзержинского и спустились в подземный переход. Народу хватало, но публика была совсем иной, нежели в привычной мне Москве образца 2016 года. Тетки с авоськами, деловитые мужики в плащах и шляпах, студенты со свитерками, небрежно накинутыми на плечи, пацанва. Я прислушался. Множественный шарканье и говор вплеталось в приглушенное вытье метропоезда. «Нам туда». Сложно сказать, как я находил портал. Наверное, по памяти. Вторые врата всегда находились недалеко от первых и пониже. Ну, хоть что-то незыблемое в текучем, непостоянном мире Майи. Свернув за угол, я толкнул дверь со строгой табличкой «Служебное помещение» и оказался в обширном зальце, где были навалены какие-то ящики, ведра, бидоны с карбидом, а из стены напротив, тоже облицованный кафелем, как переходы за дверью, выдавался портал, совершенно теряясь в скудном интерьере. Быстро пройдя к вратам, я убедился, что Натальи здесь не было. По крайней мере, никто ничего не писал, оставляя за собой след. «Их здесь не было», — сказал я, водя руками над пирамидками. «Все холодное. Наверное, я был последним, кто здесь проходил, а это случилось года два назад. Пошли». «Пошли», — кивнул Бунша. «Будем искать?» — бодро спросил Лахин. «Будем», — кивнул я. Первым делом я черканул записку для Наташки, вложив бумажку в углубление над ее письменами. А потом Эдик уговорил двух взрослых дядек, то есть меня с Кузьмичом, повторить эксперимент незнакомого мне Ромки. Мы спустились на станцию метро, кинув по пятачку в автомат, и вышли на перрон. «Для чистоты опыта доедем до проспекта Маркса», — важно сказал Лахин. Тут как раз завыл поезд, нагоняя воздух из туннеля, и выбежали вагончики. Мы вошли. «Осторожно, двери закрываются», — проговорил заботливый женский голос. «Следующая станция — проспект Маркса». Там мы и вышли. Я специально заговаривал с людьми, и они отвечали мне, принимая за приезжего. Объясняли, как пройти ГУМы и где тут детский мир. Но вот когда мы просто шли в толпе, заметно выделяясь своими рюкзаками, да и одеждой, никто как будто нас не видел. В упор. Даже бдительные милиционеры, которых вокруг было достаточно. Перейдя на станцию площадь Свердлова, мы дождались поезда и сели. «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Горьковская». Моторы, пускавшие дрожь по полу, завыли сначала медленно, потом все быстрее раскручивая колеса, и поезд втянулся в туннель. Поругивая про себя Лахина с его опытами, я ждал, когда же нас перебросит обратно. Страх был, а вдруг я снова потеряю память? Тот Ромка, видать, забыл пару минут своей жизни. А вдруг у меня снова пропадут годы? Внезапно стук колес и вой моторов сменили тон. Поезд подъезжал к станции. И вот она ворвалась, понеслась мимо, замелькали пилоны, выложенные светло-серым мрамором. «Станция Горьковская, переход на станцию Пушкинская». «Доехали», — разлепил губы Лахин. «Выходим?» — глянул на меня Бунша. «Потерпим», — процедил я. «Осторожно, двери закрываются». Зашипело, задренчало, завыло, застучало. Унеслось. И снова темнота, мелькающие огни, вязкий кобелей на бетонных стенах. Поезд убавил ход. Я посмотрел на пассажиров. Они сидели, покачиваясь, дремля или сосредоточенно уставясь перед собой. Некоторые читали. И они что же, живые? Настоящие? Выйдут сейчас, разойдутся по своим делам. Кто домой, кто в театр, кто еще куда. Мне стало немного не по себе. Это же не тени вокруг ходили, бесплотные, выдуманные, а люди. Думают же они сейчас о чем-то. Ну не куклы же это, не биороботы какие. Неприятное, тяжелое, поганое чувство поселилось во мне. «Станция Маяковская», — замелькали рифленые колонны и мозаики. «Выходим», — буркнул я и поднялся, хватаясь за поручень. Рюкзак тянул вниз. Мы вышли на перрон, и вдруг как будто стало тише. Пассажиры торопливо расходились, и среди редеющей толпы были хорошо видны несколько человек, шедших против течения. Но я видел только одного, только одну, свою бывшую жену. Наташка была в обычных джинсах и кофточке, в кроссовках, весьма модно для 82-го года. Проходившие мимо студентки завистливо поглядывали на нее. Наталья шла неторопливо, по старой привычке погруженной в себя. Голова ее была немного наклонена, она словно думала о чем-то. Раньше я всегда узнавал ее по этой походке. «Ну, здравствуй», — сказал я. Наташа сильно вздрогнула, подняла голову, ее большие глаза стали еще больше. «Ты?» — охнула она. «Я», — признался я. Бывшая моя буквально кинулась ко мне, вцепилась, обняла, прижалась, дрожа, и бурно заревела. А я стоял, улыбаясь, и ласково гладил ее вздрагивавшую спину. На нас оглядывались, но я никакого внимания не обращал на окружающих. Я нашел ту, которую искал. «Это действительно ты?» — спросила Наташка, оторвавшись от рыданий. «Я. Санька посвященный», — внес только ясности Буншу. «Привет, Наталья». «Ой, здравствуйте». Наташа обрадовалась и засмущалась. «А как вы нас нашли? Мы... Ох, ну если посвященный, ты что, и вправду?» «Вправду», — уверил я ее. «Вы прошли через нестабильный портал, и вам открылась зеленая улица. Я и сам так пробовал, чтобы добраться до материнской планеты строителей порталов, но не получилось ни разу. Постоянно то заблокировано, то выключено. Вам самим оставался всего один переход или парочка, после чего вы уперлись бы в закрытые ворота. Хорошо еще, что мы вас на Майе перехватили». «Где?» «А мы эту планету сначала Морганой назвали, а потом передумали. Все так сложно». «Остальные где?» — поинтересовался Лахтин. «Николай Кириллович работает, а Ромка подрабатывает, студент изображает. Одна я неустроенная пока. Пойдемте со мной. Так здорово!» Мы покинули метро и всей толпой направились домой к космическим Робинзонам. Я шагал по улице Горького, и меня мурашки пробирали. Я чего угодно ожидал. Борьбы с чудовищами, жаждущими крови Наташкиной, или погони за негуманоидами-похитителями, или еще какой голливудщины. Но вот попасть в доперестроечную Москву не рассчитывал никак. У меня даже эмоции подсели. Я воспринимал все происходящее словно через толстое стекло, пришибленный и обалдевший. «Наталья, а чего мы аж до Маяковской доехали, ничего?» — поинтересовался Бунша. В отличие от меня, Кузьмич пребывал в отличном настроении. «Сфера расширяется», — выдохнул Наташка. «Мы тут уже больше месяца. За это время нам стала доступна вся Москва». «Не может быть», — вяло запротестовал я. «Может», — жаром парировала бывшая. «Ромка доезжал до Черкизовска, а я до Юго-Западной». Я вздохнул. «Не знаю, я хоть и посвященный, мало что могу понять во всех этих инопланетных делах». «А почему вы дальше не пошли?» — осторожно спросил Кузьмич. «Портал не нашли?» «Честно?» — произнесла Наталья нерешительно. «А то». «Мы решили тут остаться». «О как!» «Да, сначала мы искали портал, это правда, потом бросили. Мы поняли, что наше присутствие расширяет границы этого мира, а потом... Это же наша родная страна». Я тоже ничегошеньки не понимаю в том, что происходит, но здешний СССР ничем, абсолютно ничем не отличается от того, что был нами потерян. Мы как будто вернулись домой, понимаете? «Понимаю», — вздохнул я. «Но это все-таки Майя. Я бывал здесь трижды. Первый раз попал в реальность, на которую, наверное, какой-то транзитный гуманоид повлиял. А потом я во второй свой приход оказался в мире, созданном по моим собственным воспоминаниям. Понимаешь? Мир Майи очень пластичен, и реальность постоянно корректируется, подстраиваясь под каждого нового проходимца». «Ты хочешь сказать? Сколько лет Николаю Кирилловичу?» «72, кажется, а что?» «Это по его памяти сотворен новый мир. Вот это вот реальность. Конечно, Николаю Кирилловичу вашему не упомнить в подробностях даже один дом на Горького, и я не знаю, откуда маяне, или кто тут всем рулит, берут недостающую инфу. Но главное, это наша память, она первоисточник». «Значит, теперь, когда пришли вы...» — медленно проговорила Наташа. — Все тут скорректируется, и реальность станет другой. — Честно, мне бы этого не хотелось, но я понятия не имею, как тут все работает. Раньше, да, коррекция была, но ведь никто не задерживался в этом мире надолго, а вы тут уже месяц обитаете. Может, и не будет никакой коррекции. Может, эта ваша сфера только и ждала терпеливого гуманоида, чтобы он сформировал реальность полностью, чтобы, так сказать, закрепил ее в пространстве и времени. «Господи!» — махнул рукой Кузьмич. «Догадать можно сколько угодно, а толку? Поживем — увидим. Знаешь, как все может обернуться? А так, что мы вот только усилим тутшнюю реальность, и никаких тебе коррекций. Вот и все». «Хорошо бы», — вздохнула Наташка. Переулками мы добрались до кирпичной пятиэтажки, затерявшейся в глубине дворов, и вошли в подъезд. Женушка моя бывшая сначала постучала в дверь квартиры на первом этаже, потом толкнула кулачком в дерматин. Дверь открылась. «Ромка, ты?» — донесся мужской голос из кухни. «Это я!» — слабо откликнулась Наташа. «Николай Кириллович, у нас гости!» Из кухни, вытирая руки о фартук, выглянул Кириллович. Глава 20. Охота. «Что, Кириллович, когнитивный диссонанс?» — ухмыльнулся я. Дед охнул и косолапо поковылял ко мне, загодя распахивая руки для объятий. «Санька!» Побритый Кириллович выглядел куда моложе. Никогда, кстати, не знал его имени. Он не представлялся, а я не лез с вопросами. В следующую секунду он стиснул меня своими лапами и даже всхлипнул. «А я все искал, искал», — причитал старик. «Даже к Грабрину прием напросился. Но все, что выведал, это что ты где-то в ТБ вкалываешь». «Был такой эпизод в моей трудовой биографии», — ухмыльнулся я, замечая недоумение на лице Наташки. «Я и память себе вернул, представляешь?» «Да ты что? Здорово!» «А ну давай, рассказывай», — велела мне Наташа. «Ты его знаешь, что ли?» — удивился Николай Кириллович. «Я его жена», — ответил Тимофеев, уточнил. «Бывшая». «Ну дела, тогда мне тоже интересно. Рассказывай давай». «Что, прямо в прихожей?» — улыбнулся я. «Ой, да что это я?» — засуетился Кириллович. «Проходите в комнату». Мы поскидывали себе поклажу, разулись и прошли в большую комнату, где наличествовали диван, раскладушка в углу, шкаф, доподобный телевизор, занимавший уголок здоровенного стола, и этажерка с книгами. Как я заметил, сплошь советские романы про разведчиков. «Слушаем», — сказал Кириллыч, седла в стул. Только я воздуху набрал, чтобы начать повествование, как дверь заскрипела, грюкнула и донесся молодой голос. «Есть кто дома?» «А все», — заулыбался Николай Кириллович. «Я только луку купил», — доложил невидимый Ромка, «а колбасу я еще утром принес, в холодильнике лежит». Переобувшись в шлепанцы, в юноше явил себя народу. Худой, высокий, нескладный, он походил на отрока-переростка. «Здрасте», — сказал он растерянно. «Привет», — поздоровался я и обратился к Кириллычу. «Начинать?» «Больше уже никто не придет», — заверил меня тот. И я начал. Рассказал всю мою историю, поведав обо всей моей жизни. Надо сказать, повесть имела успех, все сидели как зачарованные. Так что я сам встал и сходил на кухню воды попить. Язык казался сухим, как бумага. «А я вот всегда чувствовал, что ты человек непростой», — торжественно объявил Николай Кириллович. «Как Гарри Поттер. Жил себе, жил, а потом раз, и оказываешься тем, кем был, а не казался». Я насмешливо фыркнул. «Кириллович, посвящение — это не моя личная заслуга, у меня просто к этому генетическая предрасположенность была». «Ерунду не пари, ладно?» — сказал Кузьмич. «А тебе известно, что та установка в святилище цвергов не просто что-то там у тебя в мозгу растормаживает, но и обязательно интересуется мнением народа манги». «Да, мангиан давно уже нет, но цверги-то остались. И вот они за тебя дружно проголосовали, все 100%. Знаешь почему?» «Из-за того гнездовья?» — проворчал я. «И из-за него тоже. Ты вдобавок никогда не ставил цверга ниже себя, а они это ценят». «Ну ладно, ладно, понял я свое величие и святость. Вы мне лучше скажите, что делать будем?» «В смысле?» — удивился Кириллыч. «Саня, думаешь, что реальность прямо зависит от воспоминаний тех, кто проходит сюда через портал?» — объяснила ему Наталья. «То, что сейчас творится за окном, взято из твоей памяти. Меня, хоть я и не намного старше Ромки, в 82-м даже в проекте не было». «Ах, вот оно что!» — потянул Кириллыч. «Тогда, коль вы все сюда пришли, настанет черед уже ваших воспоминаний». «Есть такое мнение», — вздохнул я. «Коррекция реальности — процесс постепенный и не быстрый, но не знаю, что и сказать. Двоится все. С одной стороны, мне очень хочется восстановить СССР. Ты же этого хотел, Кириллыч?» Дед усердно закивал. «Ну вот, а дальше что? Чем все это закончится, не думали? Что, сводим Брежнева в цитадель, подлечим, распишем в красках будущее и займем посты советников при генсеке? Будем, как те лоцманы, верный путь указывать? А кто мы такие, чтобы вести страну и народ? Кто вам сказал, что именно наша линия правильная? Да, я терпеть не могу либералов, но ведь они тоже люди, они тоже имеют право жить по своим правилам. Господи, я так говорю, будто мы и вправду в СССР оказались. Это чужая планета, товарищи, а не Земля, и вы вовсе не Советский Союз восстанавливаете, а раздуваете фантом. А сколько времени продлится закрепление реальности расширения сферы? И до каких пределов она расширится? На всю планету? Замечательно. А где вы возьмете земное небо? По методу Саваофа будете хрустальные гвоздики в сферу бивать? Все можно решить, силой сказал Наташа. Можно, согласился я. Прекрасно тебя понимаю, Наташ. Помню, как мы спорили, что нам делать с захватчиками-оккупантами. Ты всегда была против силовых акций, вдруг такое, назад в СССР. Все можно исправить, да? Да, с вызовом ответила бывшая. Нет, отрезал я. У людей был шанс спасти Советский Союз в 91-м. Не захотели. Все демократии жаждали изобилия и свободы. Никакие коварные буржуины СССР не разваливали. Мы с этим справились сами. Хочешь провести работу над ошибками здесь? Замечательно. А для кого? Для людей. А ты уверена, что они люди? Что они вообще живые, а не плод твоего воображения? Вариант матрица, криво усмехнулся Лахин. Можно и так. Я ничего не утверждаю, не предлагаю ничего. Процесс идет, и мне неизвестно. Ох, да никому из нас ничего не известно. Мы тут столько тайн причастились, что не знаем, куда от них деваться. Но это не настоящий Советский Союз, это даже не копия, а иллюзия. И до настоящей Земли отсюда 10 или 11 тысяч световых лет. Кузьмич хлопнул по коленям и сказал весомо. Ждать надо, утро вечера мудренее. Кириллыч покивал задумчиво и прошаркал к окну. «Вечереет уже», — проговорил он. «Москва город яркий, а я над ней ни разу еще звезд не видал. Может, ложился слишком рано? Я вам на полу постелю, у нас надувные матрасы есть». Встали мы рано, хотя я толком не выспался. Думы всякие одолевали, в расстройство вводили. Опять между мной и Наташей натянутость, опять она холодна. А что мне делать было? Поддакивать? Но ведь неведомые корректоры реальности на Майе не спрашивают моего согласия или разрешения. Да и существует ли вообще жизнь на этой планете? И видел ли кто Майю такой, какая она есть, вне сферы? Измученный сонмом вопросов, я заснул под утро, отчего и встал в мрачном настроении. «А ты чему не на работе?» — спросил я Кириллыча, сосредоточенно мазавшего баклажанную игру на горбушку. «Нрасть! Суббота же!» «Ага». Умывшись холодной водой, я немного пришел в себя и стал собираться. «Ты куда?» — поинтересовался Кузьмич, выглядывая из кухни. «Погляжу, как там?» — пробурчал я. «Погоди, сейчас все пойдем». «Ладно, я во дворе постою». Во дворе было уютно и тихо, шум с улицы Горького почти не доносился. Бабки уже оккупировали скамейки, выгуливая кто собак, кто внуков. Воробьи чирикали, кошки делали вид, что птички их не интересуют. Нахохлившись, я наблюдал за этим праздником жизни, не размышляя, не рефлексируя. «Делай, что должен, будь что суждено». Старина Аврелий был совершенно прав. Вышел Кузьмич, степенно беседуя с Кириллычем. Показалась Наташа, старательно делавшая вид, что я иллюзия. Последним выбежал Ромка, и мы все пошагали на Горького, глядя вокруг во все глаза. Спускаясь с Красной площади, я и сам приглядывался, не изменилось ли что. Кириллыч с Кузьмичом спорили. «А кто вообще сказал, что Майя — это планета?» — напирал Бунша. «Может, тоже какая-нибудь станция?» «Рома, ты докуда вчера доехал?» «До Лосиноостровской, дядь Коль». «О!» — выставил палец Кириллыч. «Это сколько же десятков километров должно быть у той станции, а?» Я не вступал в споры и вообще ни с кем не разговаривал. Брел себе и брел. Вот уже и центральный телеграф показался. Я резко остановился. «Чего ты?» — удивился Эдик. «Кириллыч», — позвал я. «Глянь». «Куда?» «Туда». Впереди, там, где еще вчера высился черный параллелепипед гостиницы «Интурист», красовался Ридс Карлтон. «Началось», — выдохнул Кириллыч. «Ты был прав», — спокойно сказал Эдик. Я раздраженно пожал плечами. На этот раз моя правота лишь добавляла негатива. «Возвращаемся», — решил Кузьмич. «Заберем рюкзаки и уходим». «Да», — пригорюнился Кириллыч, — «другого выхода нет». Возвращение наше затянулось. Мы будто продлевали момент расставания с мечтой, которая чуть было не исполнилась. Купили пончиков, настоящих поджаристых пончиков, а не тех американских кругляшей с помадкой и кремом, которыми нас закармливают на земле. Слопали их с чаем в кафешке, заглянули в книжный. Я никого не торопил, а когда замечал новые анахронизмы в московской застройке, в толпе, потоке машин, то отворачивался. Прихватив рюкзаки, Кириллыч с Ромкой тоже нагрузились, мы двинулись к метро. «Куда?» — спросил Наталья, обращаясь к Бунше. «Метро Дзержинское». Когда мы доехали до нужной станции, там уже висели другие буквы, складываясь в Лубянку. Я провел всех в служебное помещение и открыл портал. Пока все проходили, я смотрел за открытую дверь. Оттуда несся глухой шум шагов и человеческого гомона, машинных звуков и нескончаемого московского гула. Повернувшись, я покинул Майю, перенесясь на Иелу. Не самая гостеприимная планетка, зато так быстрее всего. Портал был прикрыт сверху прозрачным куполом. Это был пузырь из модифицированного пространства. А вокруг лежала ночь. Вот только темно не было, небо надоело и пылало. Сверхмощные сияния, которые обычно зовут полярными, полыхали в вышине, змеились и трепетали, а в зените калился белый кругляшок. «Это солнце здешнее», — неохотно объяснил я. «Было светило, как светило, пока не превратилось в нейтронную звезду, в пульсар. А все, что вокруг, — это не снега, это вымершая атмосфера». Пласты рыхлого снега лежали недвижимо. На ели не дули ветра, чтобы мести порошу. По снегам метались яркие отсветы, время от времени осеняя еще один портал, метров в 200 от того, что высился у нас за спиной. «Приникаем к стенке и медленно давим на нее», — инструктировал я. «Она облепит вас как коконом, так и прошкандыбаем». Показав пример, я очутился будто в раздутом прозрачном скафандре. Не верилось, что столь тонкая пленочка способна защитить от чудовищной радиации снаружи, но тем не менее это было так. Переваливаясь на плотном снегу, я побрел к порталу. Когда-то Иела тоже была землеподобной, а теперь об этом напоминали лишь красноватый азотный лед и голубой кислородный. Впереди, словно мыльный пузырь, засиял купол над порталом. Осторожно приблизившись, я вжался в податливую стенку и слился с ней. Было холодно, под ногами поскрипывали отдельные снежинки. Вторым подошел Кириллыч. Прижался и, оп, оказался внутри. «Ничего так, прогулочка», — хмыкнул он. «Да уж». Собрав всех, я вывел их прямо на центральную площадь. «Хорошая была экскурсия», — вздохнул Удалов. Кузьмич лишь покивал задумчиво. «Мы за пару дней увидели столько», — проговорил Эдик, качая головой, — «сколько другие за 10 жизней не увидят». «Да», — зажмурился Ромка. Все стали прощаться, расходиться, а мне спешить было некуда. Я присел на лавку в тени портала и оглянулся. Ни одного любопытствующего бездельника. Задержалась Наташа. Повернувшись ко мне, она сказала ясным и звонким голосом. «Ненавижу тебя! Зачем? Ну зачем ты явился? Зачем спасал нас? От чего ты нас спас? От счастья?» «От иллюзии счастья», — спокойно ответил я. «А ты нисколько не изменилась. Можно подумать, ты стал другим», — сказала Наташа, кривя губы. «Да, я стал другим», — твердо проговорил я. Наташа ничего не ответила, развернулась и удалилась прочь. Я проводил ее глазами. «Ты идешь?» — нерешительно позвал Эдик с тротуара. «Вы идите», — громко ответил я. «А я еще за машиной сгоняю». «Я с тобой». «Не стоит, я быстро». Обернулся я за полчаса, выведя УАЗ с Марта через Приус и Клеиду. Портал я использовал тот, что стоит в горах на перевале. Он считается нерабочим, но у меня свое мнение на этот счет. Начинало темнеть, когда я вернулся в Новый Киев и поставил машину на стоянку. Подойдя к дому Марины, я не остановился, раздумывая, как быть, а просто поднялся к ней на этаж и постучал в дверь. Девушка сразу открыла, словно ждала меня за дверью. Запищала от радости и бросилась меня обнимать. «Ну, наконец-то!» — оживленно тараторила она. «Где ты пропадал так долго?» «Извини», — улыбнулся я. «Надо было помочь одним хорошим людям». «Помог? А как же?» «Ты, наверное, голодный?» — полуутвердительно, полувопросительно сказала Марина. «Сейчас я тебя буду кормить». «Не откажусь». Ужин был легким, и выпили мы чего полегче, мартини с тоником. «Что у вас нового?» — вежливо поинтересовался я. «Да что у нас может быть нового?» «А, нет, вру, вчера посвященного нашли». «Да неужто?» — поднял я бровь. «И кто же он?» «Гвардейцы не говорят, да они не нашли его, пока ищут только. Настоящую облаву устроили, по всем квартирам прошли, по всем подвалам, дачи обыскивали. Охота на человека». Досказывая свою новость, Марина разделась и уселась мне на колени голой попой. Я подхватил девушку на руки и потащил в спальню. Спал я хорошо, никакие мысли меня не тревожили. С утра Марине надо было на работу, здесь-то не суббота была, и я встал вместе с нею. Оделся, умылся, заварил подружке кофе. А когда доел яичницу, в дверь громко постучали. «Кого это с позаранку?» — удивилась Марина. Гибко поднявшись, она пошла открывать, и вскоре вернулась в сопровождении гвардейского патруля, растерянная и испуганная. Сержант с автоматом отдал честь и вежливо сказал. «Прошу не оказывать сопротивления и пройти с нами». «С какой стати?» — поинтересовался я. «Вы задержаны, господин посвященный», — заявил офицер, маячивший на пороге. «Сдать оружие». «Оружие на вешалке», — любезно объяснил я. «Саня», — прошептала Маринка. «Все будет хорошо, вот увидишь», — заверил я ее. «Привет Наташке передавай Кириллычу». Улыбнулся девушке и вышел за дверь под дулами автоматов. «Боятся», — подумал я. «Значит, уважают». Конец первой книги. Валерий Большаков. Первопроходец. Бомж с планеты Земля. Текст читал пожилой ксеноморф. Сентябрь 2019-го.